Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первая книга Паралипоменон. Для того, чтобы понять эту книгу Библии, следует помнить некоторые факты. Прежде всего, это время написания ее. По-видимому, книга эта не была написана во время царствования Давида, а значительно позже. Фактически есть данные, что она была написана после вавилонского пленения народа. Заметьте, первая книга Паралипоменон, 6 глава, 15 стих. Азария родил Сираию, Сираия родил Иосадека, Иосадек вошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Прошли столетия между царствованием Давида и записями, которые дошли до нас. История передана правильно со всеми деталями, и контроль замечен, участие Господня во всем, что записано. Пропуски являются особенно важными в этом отношении. Исследователи Библии указывают на время, связанное с возвращением из плена Вавилонского, близкое к времени Ездры и Неемии, с целью ободрить возвращающихся пленников в заботе о храме и в поклонении Господу, в красоте и святости. Иуда на первом месте. Но это для того, чтобы привлечь внимание наше к Давиду и к его отношению к храму. Его большое желание построить храм, несомненно, побуждало сердца народа к тому же. По возвращении из плена в Иерусалим. Все было в нем разрушено. Было необходимо восстановить храм для поклонения живому Богу. Если читать эту книгу с такими мыслями в виду, ее ценность для народа израильского делается весьма очевидной. Царь представлен нам в книге Паралипоменон всецело в зависимости от Господа, которого он имеет желание прославить. Заметьте четыре стороны этого состояния. Первое. Коронация, 11 глава, 1 стих. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон». Они верили, что Бог сохранил Давида для этой цели и благодарили Бога. Юность Давида, пребывание его во дворце Саула, гонение, которое он перенес, это опущено. Об этом мы читаем в книге «Царств». Вторая. Давид овладевает Иевусом, 11 глава, 4 стих. Он взял крепость, которая казалась неприступной. Но это совершилось по воле Божьей, потому что Иевус стал чудным городом Иерусалимом, центром израильской национальной жизни. Этот город сохранился в течение многих столетий. Его великая слава еще впереди, когда великий сын Давида, Господь Иисус Христос, начнет царствовать на земле. Третье. Сильные мужи Давида, 11 глава с 10 по 47 стих. Эти сильные воины пришли к Давиду по причине недовольства и разочарования в национальной жизни народа. Жизнь Давида и личное его влияние на них помогло тому, что они оказались спаянными в одну сильную военную группу. Они стали великими, потому что Давид был велик. Не следует ли сравнить это положение с нашим во Христе Иисусе? Его силой, характером, жизнью и свидетельством, и силой его воскресения он делает нас сегодня сильными и способными воинами духовными на его вечную славу. Четвертое. Армия Давида или храбрые его идут вперед к победе. 12 глава, 1 стих. Все они были приготовлены великолепно для воинствования самим Давидом, но все это являлось приготовлении, его великим желанием прославить Бога и восстановить поклонение Ему в храме. Помните, что до сих пор не было постоянного здания для поклонения. Всегда скиния переносилась с места на место. Это можно было сравнить очень скоро и сделать так по указанию Божию. Следует также вспомнить, что когда первая книга Паралипоменон писалась, престол Давида никем не был занят, но его линия существовала. Поэтому Когда пленные возвратились из Вавилона, они видели груды руин и скорбели. Все это вдохновило их соединить свои силы и восстанавливать храм, хотя видимого царя не было из-за пленения, но они стремились иметь истинное поклонение Богу в храме. В связи с этим первая книга Паралипоменон имеет особую ценность. Бог все еще помогает и полагает свою руку на народ Божий, который он любит называть народом особенно драгоценным. Итак, рассмотрев 4 пункта о Давиде и о его отношении к находящимся с ним, взглянем на все 4 части этой книги, так как она разделяется на 4 части. Первая. Коронация Давида. 11 глава. Вторая. Озабоченность Давида судьбой ковчега. 13 глава. Третья. Желание Давида построить храм. 17 глава и 22. Четвертая. Царствование Давида. С 19 по 21 главы. Вы замечаете, что, сравнив книги Паралипоменон с царствами, обнаруживается пропуск в книгах Паралипоменон описания коронации Давида. Книги царствования упоминают, что Давид прежде был поставлен царем над Иудой, 2 книга царств, 2 глава, а потом уже через 7 лет стал царем над всем Израилем, 2 книга царств, 5 глава. Книга Паралипоменон не упоминает об этих 7 годах, когда Давид царствовал только над Иудой, в планах Божьих было, чтобы он был царем над всем народом Израиля, а не только над частью его. Поэтому исполнилось то, что Бог имел в виду. Весь Израиль пришел к нему в Хеврон и там помазал его в цари. Сразу же после помазания его в цари над всем Израилем, Давид выступил на Иувилс, Иерусалим, взял его и сделал центром национальной жизни народа. Несмотря на сопротивление, Давид взял крепость Сион, которая стала городом Давида, 11 глава, 5 стих. За этой победой следует передать храбрых воинов Давида. Эти воины пришли к нему, как уже было упомянуто, по причине их большой нужды, а также из-за недовольства порядками в стране. Кто мог подумать, что такая разношерстная группа могла стать такой сильной воинской частью. Но это Давиду удалось сделать. Их преданность Давиду была очевидна. Один из трогательных и иллюстрирующих случаев эту преданность мужей этих, с одной стороны, и проявление благородства характера Давида, описано в первой книге Царств, 11 главе, 17 стихе. И сильно захотелось пить Давиду. И он сказал: «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Трое из его храбрых людей пробились через ряды противника, достали воды из колодца и принесли ее Давиду. Можно было подумать, что Давид похвалит людей и выпьет эту желанную воду. Наоборот, он отказался от питья, но вылил воду как жертву Господу. Он сказал так: «Сохрани меня, Господь, стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших душу свои?» 11 глава, 19 стих. Но Давид никогда не забыл этих воинов и храбрости, преданности ему. Они были включены в список, как наиболее храбрые, 3 воина Давида. Последнее оповещание относительно коронации упомянуто в 12 главе, 38 стихе. Все эти воины в строю пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и весь Израиль были единодушно, чтобы воцарить Давида. И так совершилось то, что Бог имел в своем плане. Хотя было и противление этому, всегда будет оппозиция выполнению намерений Божьих. Однако его царственная цель будет приведена в исполнение. Теперь обратимся к заботе Давида о ковчеге Завета. В 13 главе сказано об этом: «Перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». С чувством звучат слова Давида. Саул мало заботился о духовных делах. Его безразличие к воле Божией привело Саула к падению. Но Давид, наоборот, проявил с самого начала своего служения искреннее желание угождать Господу. Его сердце было мягкое по отношению к делам Господним. Мы снова видим, как большой вождь мог влиять на народ, к его добру или злу. В случае Давида это было на добро. Однако они должны были научиться, как познавать пути Божии, как его дела должны совершаться во время им определенное. Желание Давида перенести ковчег в Иерусалим указывает на то, что он не узнал подробностей, как это должно совершиться. Итак, они взяли новую колесницу. Давид и народ были исполнены радостью, чтобы ковчег начали вести. Но вдруг неожиданно волы споткнулись, и один из сопровождавших шествие поспешил подержать ковчег, чтобы он не упал. Бог поразил его смертью. Две вещи являются неправильными. Первое. Ковчег всегда должны были переносить только священники, назначенные для этого. Второе. Никто не должен был прикасаться к ковчегу, его несли на шестах. Давид же совершал это дело Господне неправильным образом. В этом заключается урок для нас. Наше желание совершать дело Божие должно совершаться по его воле, а не по нашим способам, согласно нашему пониманию. Он должен руководить нами во всем. Аминь.